боролся со светом от камина, отражавшимся на роскошной мебели и озарявшим красноватыми отблесками позолоту канделябр и люстры. Нескромная квартирка министерского чиновника, ни мещанская гостиная его начальника господина Бопрео, ни даже приемные залы министра, куда Фернан иногда ходил, не могли сравниться в деликатной роскоши и утонченном вкусе с комнатой, где он находился. С минуту он был как бы ослеплен этой роскошью и закрыл глаза, думая, что ему грезится. Но снова открыв их, он увидел в двух шагах от кровати склонившуюся над ним в тревожной позе женщину, черты которой он не мог уловить, так как она стояла спиной к свету. Когда он сделал движение, женщина эта подошла к нему, взяла его за руку и тихо пожала ее. «У вас лихорадка», — сказала она кротким прелестным голосом, который шевельнул все фибры сердца Фернана. «Где я?» — прошептал он в недоумении, на время забыв о несчастье, поразившем его несколько часов назад, и не угадывая того, что с ним случилось. «Вы у друга», — отвечала Бакара со смущением. Она подошла к камину, где зажгла две свечки. Свет вдруг облил фигуру этой женщины, и Фернан вскрикнул от восторга. Фернан видел Бакара только один раз в жизни, у окна вишни, несколько дней тому назад. Тогда он смотрел на нее так невнимательно, что теперь не узнал ее, видя в ней только женщину, удивительная красота которой как бы олицетворяла собой самые идеальные творения скульпторов и живописцев. Пока по приказанию доктора Фернану предоставили спать, чтобы прийти понемногу в чувство, Бакара, подобно полководцу, составлявшему в несколько минут план сражения, успела в один миг одним движением руки сделать себя еще прекраснее и обольстительнее прежнего. Синий бархатный пеньюар обрисовывал до половины ее гибкий стан и прекрасные формы. По полуобнаженным плечам рассыпались золотые локоны. Горе, смешанное с радостью, придавало ее лицу какое-то восхитительное одушевление, а любовь делала ее столь прекрасной, что красота Эрмины, Вишни и даже самой Жанны с ее аристократическим профилем померкли бы перед этой чарующей красотой. Фернан спрашивал себя, не ангел ли стоял перед ним, и не находился ли уж он в лучшем мире. Бакара воротилась к нему, бросилась с какой-то сладостной небрежностью в широкое кресло, стоявшее у изголовья кровати, и, взяв свои прекрасные белые ручки руку Фернана, устремила на него лихорадочный взгляд, полный магнетического тока. «Доктор предписал вам покой», — сказала она. «Покой безусловный. Не следует говорить, не следует вставать. Надо быть рассудительным и благоразумным». Голос Бакара был такой кроткий и ласкающий, что Фернан содрогнулся до глубины души. «Вы были очень больны», — продолжала Бакара. «Вы упали в обморок на улице, и если бы меня там не было...» «Вы были там?» — проговорил молодой человек с возрастающим удивлением. «Да», — отвечала Бакара, слегка покраснев. «Я проезжала. Случайно. Велела карете остановиться. И так как я вас узнала...» «Вы меня узнали?» — спросил он, внимательно посмотрев на нее и как бы припоминая, где он ее видел. — Да, — отвечала Бакара. — А вы меня не узнаете? — Мне кажется, я думаю, — проговорил Фернан, пораженный дивной красотой куртизанки. — Я сестра Вишни, — сказала она тихо, опуская глаза. — Имя Вишни было лучом света для Фернана. «Ах, да!» — отвечал он. «Помню. Я видел вас у окна вишни». «Именно». «Но», — продолжала она кротко и настоятельно взяв его за руки, «мы поговорим об этом после, завтра. когда вам будет лучше. А теперь не следует много говорить.